Поздней ночью советский разведчик Исаев появился в Берлине. У него были документы на имя штандартенфюрера СС Штирлица. Ничего не выдавало в нем русского разведчика, даже болтавшийся у него за спиной парашют и автомат ППШ. О. Поступал Василий Иванович в академию. Ну, возвращается в полк, Петька у него спрашивает. Ну, как там дела, Василий Иванович? Так, говорит, ты знаешь, не поступил. А что так? Да вот, говорит, ты знаешь, анализ мочи сдал, анализ кала сдал, а вот на истории засыпался. Да как же ты мог на истории? Ты же сам историческая личность. Да вот, говорит, спрашивает меня, а кто такой Цезарь? А я говорю, так это ж конь с 5-го эскадрона. А? Говорят, неправильно. Вот, и засыпался. Ну, посидели, выпили то да сё. Вдруг Петька говорит, Василий Иванович, а ты знаешь, что это я виноват, что ты не поступил в академию? Да ладно, Петька, брось ты, чё, как это ты? Ой, а я ж 2 дня назад этого ж коня там этот из 5-го в 3-й эскадрон перевёл, а? Каждый год 23 февраля Штирлиц выходил на улицы Берлина с гармошкой и распевал казацкие песни. В эти дни он как никогда был близок к провалу. Плывут, значит, через речку Урал Петька и Василий Иванович. Ну, беляки там по ним стреляют, значит, с косогора там, ты-ды-ды-ды-ды-ды. Ну, а Василий Иванович гребет одной рукой. Петька ему говорит, брось ты, Василий Иванович, этот чемодан, нахрен он тебе нужен? Греби 2 руками. Не могу, говорит Василий Иванович, там план захвата Парижа. Ну, плывут дальше, плывут уже до середины речки, значит, беляки стреляют. Петька говорит, Василий Иванович, брось нахрен этот чемодан. Не могу, говорит Василий Иванович, там план захвата Парижа. Ну, переплыли наконец на тот берег, значит, сели так, закурили. Ну, Петька говорит, Василий Иванович, а что ж там хоть за план, а? Расскажи, покажи. Ну, открывает Василий Иванович чемодан, а там чемодан картошки. Он так берет картошку, говорит, вот, допустим, Петька, это Эйфелева башня, а? «Штирлиц, так вы ж еврей! Я прикажу вас расстрелять!» — закричал Мюллер. «Неправда, я русский!» — ответил Штирлиц. Выходит Василий Иванович поутру на крылечко, потянулся так и говорит, «Петька, а где мой белый Мерседес?» А Петька говорит, «А он в поле сыт!» «Штирлиц, я вас раскусил. Ваша усвайс пахнет русской сивухой», — говорит Мюллер. «Ничего подобного. Это Борман, когда ставил печать, вдохнул на нее», — отвечает Штирлиц. Поступал опять же Василий Иванович в академию. Ну, сдавал экзамен по зоологии. Ну, завели коня, значит, он рассказал, что это жеребец, сколько ему лет, значит, и так далее. Ну, заводят корову, он также отвечает, это корова, там, значит, ей 5 лет, там, посмотрел на зубы, то, сё. Быка завели, он опять же, это бык-производитель, 3-летка, ну, все как положено, знает. Когда заводят, значит, ишака, ну, осла. А что это, говорят, за животное и сколько ему лет? Ну, Василий Иванович так смотрел, смотрел, потом говорит, вообще, судя по ушам и по хую, этому зайцу 300 лет. О! Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась. Штирлиц толкнул сильнее. Дверь не открылась. Тогда Штирлиц разбежался и ударил дверь плечом. Дверь не открылась. «Заперто», — подумал Штирлиц. Забегает Петька в штаб, говорит: «Василий Иванович, там в огороде белый танк». Ну, Василий Иванович говорит: «Возьми гранату там в углу и уничтожь». «Есть», говорит Петька, и побежал. Тот там через пару минут прибегает, говорит: «Василий Иванович, танк уничтожен». «Молодец», говорит Василий Иванович, «поставь гранату на место». Штирлиц пошел в лес за грибами. Поискал справа — не нашел. Поискал слева — не нашел. Поискал спереди — не нашел. «Не сезон», — подумал Штирлиц. Заходит Анка к Василию Ивановичу и говорит: «Василий Иванович, меня тут на Олимпиаду приглашают судьей». «А что ж там делать?» — говорит Василий Иванович. «Да стрелять из стартового пистолета». «А, и надолго?» «Да на месяц». «Не, Анка, это долго», — говорит Василий Иванович. «Ты знаешь что, ты чтоб поскорее отстреляться, ты возьми лучше стартовый пулемет. О!» Каждый день Штирлиц, приходя домой, открывал сейф, доставал оттуда гармошку, бутылку водки, ну и стопку. Наливал 100 граммов, выпивал и 2 минуты играл на гармошке. Потом клал все это на место и закрывал сейф. Однажды, придя домой, он открыл сейф и ничего там не обнаружил. Штирлиц звонит Мюллеру. «Это вы, Штирлиц?» – спрашивает Мюллер. «Да». «Вы по поводу гармошки и водки?» «Да». «Вы их больше не увидите». «А почему это?» «Не один же вы скучаете по родине». Выходит Василий Иванович из штаба и смотрит: Петька во дворе стоит такой наряженный, значит, подстриженный такой, чистенький, ухоженный. Он говорит: «Петька, а куда ты собрался?» А Петька говорит: «Да вот, хочу на Анке жениться». «Да ты чего?» — говорит Василий Иванович. «С ней же вся Кубань переспала, а?» «Да», — говорит Петька. «Ну, тогда не буду». Ну, на следующее утро, значит, Петька выходит из хаты, смотрит, Василий Иванович идет. Так при шашке, одетый тоже, причесанный, значит, так наглаженный. Он говорит: «Василий Иванович, ты куда это?» «Да вот», — говорит, — «решил я на Анке жениться, ты знаешь». «Так ты ж вчера мне только сказал, что с ней вся Кубань переспала». «Да ты знаешь, Петька», — говорит Василий Иванович, — «я вот на карту посмотрел, да что там той Кубани, а?» Идя по еле приметной по снегу тропинке, Штирлиц услышал вдруг из сугроба раздававшееся зловещее шипение. Он выхватил тут же свой парабеллум и выпустил всю обойму в сугроб. И продолжал свой путь. И только через 5 минут Штирлиц вспомнил, что пастор Шлак так и не научился свистеть. О! Петька спрашивает, значит: «Василий Иванович, а у тебя жена есть?» «Не, нету, Петька». «А чего?» «Да была у меня жена», — говорит Василий Иванович. «Ну, капусту шинковала и палец порезала ножом». «Ну так и чего?» — говорит Петька. «Да пристрелил, чтоб не мучил». Идет, значит, совещание в секретном бункере Гитлера. Внезапно открывается дверь и заходит Штирлиц с подносом апельсинов в руках. Подойдя к сейфу, он открывает его, берет документы, ставит поднос на стол и уходит. «Кто это?» – закричал Гитлер. «Так это же русский разведчик Исаев!» Хором закричали Мюллер и Шелленберг. «А почему же вы его не арестуете?» – спрашивает Гитлер. «Так бесполезно ж, фюрер! Все равно открутится, скажет, что апельсины приносил!» Идет Петька, значит, и видит, Василий Иванович копает яму. «Василий Иванович, а что ты яму копаешь, а?» «Да вот мне Фурманов предложил в партию вступить. Так, значит, нужна фотокарточка. Ну, по пояс, понял?» «Так а что ты такую глубокую яму копаешь, а?» «Ну как, Петька, я ж буду на коне это фотографироваться, а?» Штирлиц получил шифрованную телеграмму. «У вас родился сын». Скупая слеза скатилась по щеке советского разведчика. Целых 12 лет он не был на родине. Петька и Василий Иванович пошли, значит, в разведку. Замаскировались в коровью шкуру, ну, Петька впереди, Василий Иванович сзади. И пошли в расположение белых. Ну, белечки увидели, значит, вот тощенькую коровку, поднесли ей там сенца, хапочку. Ну, надо есть, что делать? Петька, значит, впереди, он и ест. «Не могу, Василий Иванович». «Да ешь, Петька, ешь, надо, надо». Приносят, значит, ведро помоев. «Ой-ой-ой, ну, надо есть». Ну, Петька, значит, опять ест, опять, «Ой, не могу, ешь, Петька, ешь, надо». Ну, ушли беляки. Вдруг Петька начинает смеяться. А Василий Иванович говорит: «Петька, ты чего ты там смеешься, что, помои хорошие были, что ли?» «Да не, Василий Иванович, вон, я смотрю, беляки быка ведут». Мюллер, значит, говорит: «Штирлиц, на заднице Евы Браун обнаружены отпечатки ваших пальцев. Как вы это объясните?» А Штирлиц отвечает: «Так я-то объясню. А вот как вы объясните, как же вы их нашли?» Ха-ха. А Мюллер тогда и говорит: «Но я вот всегда жалел, Штирлиц, что вы работаете не у меня». Выиграл Василий Иванович в лотерею, значит, машину «Волга». Ну, пошел получать. Приходит, говорит: «Дайте мне «Волгу» красного цвета». Ну, а эти ему там на складе говорят: «Вы знаете, вот хотите черную, зеленую, синюю, желтую, коричневую? Это у нас есть. А вот красных «Волг» у нас нет». «А, ну если так, — говорит Василий Иванович, — тогда верните мне мои 50 копеек». О. Вызывает Мюллер офицеров: «Господа, завтра едем на картошку». Ну, а Штирлиц так радостно: «О, совсем как у нас». А потом думает: «Ё-моё, что же это я наделал? Ну, засыпался точно». Ну, решил покаяться. Ну, написал страниц 20, значит, что он советский разведчик, значит, какие задания выполнял, в каких операциях участвовал. Ну, а эту писанину, значит, отдал Мюллеру. Мюллер читал, читал, читал. Потом говорит: «И что только не придумает, чтобы на картошку не ехать, а?» Подходят Петька и Василий Иванович к поезду. Ну, Петька спрашивает у начальника поезда: «А этот поезд меня до Питера довезет?» «Довезет, — говорит начальник поезда. — А меня? — спрашивает Василий Иванович. Сидят Мюллер с Борманом в сосисочной. Мюллер говорит: «Сейчас придет Штирлиц и скажет пароль. Мне пиво и сосисок. Вот тут мы его и схватим. Входит Штирлиц. Дайте мне, пожалуйста, пиво. И так посмотрел на Мюллера и Бормана. И говорит, а сосисок не надо. Василий Иванович с Петькой в дозоре на границе. Ну, вдруг какой-то мужичок переходит границу, значит. Петька, спроси его пароль, говорит Василий Иванович. Эй, ты, кричит Петька, скажи пароль. Пароль, говорит мужик. Проходи. Штирлицу пришли из гестапо и заявили, что если он не заплатит за электроэнергию, то ему отключат радиопередатчик. О! После боя, значит, Петька плачется, Василий Иванович. Ой, Василий Иванович, штаны взрывной волной снесло. Да и хрен с ними, Петька. Так и я про то же, Василий Иванович. Конец войны. В бункере пьянка. Гитлер ходит неприкаянный. На него уже никто не обращает внимания, значит. И тут из-за угла, значит, выскакивает Штирлиц. Нарывается на Гитлера, вытягивается в струнку, поднимает руку и кричит «Хайль Гитлер!». Ну, а Гитлер так остановился, посмотрел, «Слушай, ну ты бы хоть, Максимыч, не подкалывал, а?» Василий Иванович кричит, значит, «Петька!». А ты что там на крыше делаешь, а? Да я это, антенну натягиваю, Василий Иванович. О, ну и минаж пошли, а? Как-то вечерком сидел Штирлиц в модном кафе. Ну, вдруг один пьяненький офицер, значит, вскочил и крикнул. «Русские сволочи!» Ну, все посмотрели на этого офицера и подумали, как же он мог сказать такое о Штирлице? Василий Иванович, там белого привезли, а? О, отлично! А сколько ящиков, а? Стоят в очереди за офицерским продовольственным пайком Мюллер и Шелленберг. Появляется Штирлиц, получает паёк без очереди и быстро уходит. Мюллер ехидничает. Да, дружище Шелленберг, ваши подчиненные совсем распустились. И голос капеллана за кадром. Ни Мюллер, ни Шелленберг, ни даже сам Гиммлер не знали и не могли знать, что полковнику разведки Максиму Максимовичу Исаеву на днях было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Не знали они и о том, что Герой Советского Союза обслуживается вне очереди. Василий Иванович, там танки в поле! Да ну их нахрен, Петька, эти танки. На прошлой неделе об них всю шашку затупил, а? Окружили дом Штирлица гестаповцы. К двери подошел Мюллер и постучал. Штирлиц, откройте. А Штирлица нет дома, раздался голос из-за двери. Ну, грузовик с солдатами ушел. Так уже в пятый раз Штирлиц обманул гестапо. О! Петька, белого в расход. Да не, Василий Иванович, давай мы его в сиську напоим, а утром похмелиться не дадим, а? Ну ты же изверг, Петька, ай-яй-яй. Напоил Штирлиц кошку бензином. Кошка сделала 6 шагов и упала. Наверное, бензин кончился, подумал Штирлиц. Петька, а что ты там пишешь, а? Оперу пишу, Василий Иванович. О, да ты композитор. А про меня там напишешь? Напишу, Василий Иванович. А про Анку? И про Анку напишу. А про Фурманова тоже? И про Фурманова. Опер просил про всех написать. Пуля попала Штирлицу в голову. Разрывная, раскинул мозгами Штирлиц. Петька, седлай коня, пойдем в атаку. Не могу, Василий Иванович, конь же в степи. Да, ну черт с ним, завтра пойдем тогда. Штирлиц и Кэт шли по улице. Раздался выстрел. Кэт упала. Штирлиц насторожился. Василий Иванович, а ты венгерочку можешь? Могу, Петька. А Полечку? Могу, Петька. Ну, а молдаваночку? Да могу, Петька, и молдаваночка. Ну, а в мировом масштабе, а? Эх, Петька, языков жалко-то я не знаю, а? Борман ехал на Мерседесе со скоростью 70 км в час. Штирлиц бежал сзади и делал вид, что прогуливается. А? Сдавали, значит, Петька и Василий Иванович экзамены по алгебре. Ну, Петьке достался вопрос найти корень кубический. Петька быстренько побежал в парк, значит, там порылся, выкопал корень и бежит обратно. Ну, заходит в комнату и сам смеется. А из комиссии говорит, а что это вы смеетесь? Он говорит, а там Василий Иванович, он бегает по городу, квадратный трехчлен ищет. Проводит Мюллер проверку своих сотрудников. Вызывает офицера. Назовите любое двузначное число. 27, говорит офицер. А Мюллер, а может быть 72? Офицер говорит, наверное. Мюллер пишет в личном деле, ненадежен. Вызывает другого. Назовите любое двузначное число. 52. А может быть 25? Нет, 52. Нет, вы подумайте. Подумал, 52. Ну, Мюллер пишет, надежен, на провокации не поддается. Заходит третий. Мюллер, значит, не отрываясь от бумаг, говорит, назовите любое двузначное число. 33, говорит офицер. А, это вы, Штирлиц, идите и не мешайте работать. Петька, а ты после победы мировой революции куда пойдешь? В консерваторию, Василий Иванович. О, черт. Да хочешь, чтобы у людей при коммунизме много консервов было. Юстас Алексу. По утрам на связь выходить не могу. В это время в марш-бюро всегда можно разжиться каким-нибудь секретным документом. Все машинистки уходят смотреть Марианну. Василий Иванович, а ты литр можешь выпить, а? Могу, Петька. Ну, а ведро? Могу. А бадью можешь выпить? Могу, Петька. Ну, а в мировом масштабе, а? Не, Петька, это только Ленин может. Мюллер, значит, говорит Шелленберг. Штирлиц – советский разведчик. Будем его разоблачать. Ты так, становись за дверью, он войдет, бей его, значит, поленом по голове, если русский будет матом ругаться, а? Ну, Штирлиц входит, Шелленберг только бабах его, значит, поленом по голове. Ну, а Штирлиц, ах, иди, твою мать! А Мюллер, у, бля! А Шелленберг, тише, тише, товарищи, тише! Немцы кругом. А? Анка, еще раз будешь вот так стрелять? Не знаю, что с тобой сделаю. Ой, Василий Иванович, ты все обещаешь, обещаешь. Мюллер звонит Штирлицу. Штирлиц, если вы еще хоть раз будете резать на секретных бумагах колбасу, я не позволю вам брать документы из моего сейфа, а? Поехал Петька в Париж на курсы повышения квалификации. Ну и оттуда выслал Василию Ивановичу посылочку, значит. Бутылочку коньяка и баночку красной икры. Ну, Василий Иванович пишет Петьке письмо. Петька, спасибо за гостинец. Самогонку мы выпили сразу, а вот клюква испортилась. Рыбой провонялась. Пришлось ее выбросить. О. Заходит Мюллер к Штирлицу домой. Ну, в квартире такой, значит, страшный бардак. Валяются пустые бутылки, окурки, значит, переломанная мебель, везде грязь, битая посуда. И в углу лежит пьяный Штирлиц. На столе лежит телеграмма. Юстас Алексу. Разрешаю расслабиться. Петька решил писать мемуары. Ну, начинаются они так. Василий Иванович сел на коня и поскакал в штаб. Ну, далее пишет, значит. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Ну, и на последней странице. Цок-цок-цок-цок-цок. Василий Иванович слез с коня и вошел в штаб. Штирлиц сунул руку в карман и понял. Это конец. Василий Иванович учит Петьку бросать гранату. Вот смотри, тут кольцо, вот как дернешь, граната зашипит. Тогда и бросай. Ну и отходит в сторону. Ну давай, тяни за кольцо. Ну Петька потянул. Шипит, Василий Иванович. Бросай! Лови, Василий Иванович! Штирлиц вошел в комнату с открытым окном. Из окна дуло. Он включил свет. Дуло исчезло. Идут Василий Иванович с Петькой, а навстречу им негр. Ну, Петька говорит, Василий Иванович, глянь, он цыган идет. А Василий Иванович говорит, да не, Петька, это же негр. А тогда Петька говорит, слушай, Василий Иванович, а какие ж тогда у них цыгане, а? Штирлиц шел к Рейхстагу в Буденновке. Ему навстречу Мюллер. Вы бы хоть конспирацию соблюдали, Штирлиц. Действительно, подумал Штирлиц и надел темные очки. Попросил Петька у Василия Ивановича 5 рублей на опыты. Ну, вечерком заходит Василий Иванович в сарай, а там лежит пьяный Петька, а рядышком блокнот. Ну, Василий Иванович читает, значит. Опыт первый. Берем таракана, отрываем 2 ноги, свистим. Таракан убегает. Опыт второй. Отрываем таракану 4 ноги, свистим. Таракан убегает. Опыт третий. Отрываем таракану все ноги, свистим. Таракан на месте. Вывод. Таракан без ног не слышит. Рабинович, читает Штирлиц на дверях квартиры. А, это русский, который заметает следы, догадался он. Спрашивает Петька у Василия Ивановича. Слушай, а что такое перестройка, а, Василий Иванович? Ну, это когда тебе выдают нового коня, новую шашку, новые сапоги. О, хорошо. А что такое гласность? Ну, гласность – это когда можно рассказывать все, что угодно, про кого хочешь. Что, и про тебя, и про Фурманова? Да, и про меня, и про всех вообще, и про Фурманова, да. И что, ничего не будет? Ничего не будет тебе. Ни коня тебе, ни шашки, ни сапог. О. Штирлиц встал с позаранку и дернул занавеску. Он не знал, что с позаранку и занавеску румынские разведчицы. Поставили Василий Иванович и Петька авиационный двигатель на ворота. Ну, значит, завели и взлетели. Ну, летят, летят, а их заметил вражеский истребитель. Ну, и передает по рации, значит, своим. Вижу самолет неизвестной конструкции, открываю огонь. Ну, стрелял, стрелял, все мимо. Начал, значит, таранить их. Ну, раз, другой, все не получается, мимо и все, пролетает. Ну, заходит третий раз. Ну, тут, значит, высовывается Петька и говорит: «Василий Иванович, да рубанит его шашка, я уже задолбался калитку открывать». Звонят Мюллеру. Пропала красная папка с очень ценными документами. Вы случайно не брали? Я нет. Сейчас позвоню фюреру, отвечает Мюллер. Позвонил Гитлеру. Гитлер Сталину. Иосиф Виссарионович, ваши ребята у нас красные папки с очень ценными документами не брали? Сейчас узнаю, отвечает Сталин. Ну, звонит в разведку. Позовите Штирлица к телефону. Штирлиц, вы у Мюллера красную папку с очень ценными документами не брали? Брал, Иосиф Виссарионович. Пересняли? Переснял. Так отдайте, люди же волнуются. О. Петька показывает Василию Ивановичу попугая. Ну и говорит: Василий Иванович, попугай, а? Василий Иванович взял попугая, значит, открутил ему голову и говорит: ну шо, попугал, а? Штирлиц сделал обрезание. Так я лучше смогу скрыть свое лицо, объяснил он на Лубянке. Гражданская война, Красная армия заняла село. Ну, к штабу, значит, в селе в этом подъезжает крестьянка на лошади, ну и пытается войти в штаб. Но часовой ее не пускает. Тогда эта крестьянка снимает с себя, значит, платок и парик, и перед изумленными бойцами, значит, предстает Петька. Ну, все ахнули, говорят: Петька, ну ты даешь, ну ты и замаскировался, а? А Петька говорит, да я-то шо, вы лучше Василия Ивановича распрягите. Мюллер спрашивает у Штирлица. Штирлиц, скажите-ка на милость, почему это вы носите красные трусы? Штирлиц стал лихорадочно размышлять. Так, о том, что у меня красные трусы, знает только русская радистка Кэт, и больше, кажется, никто. Штирлиц, перебивает эти размышления Мюллер, перестаньте все высчитывать и застегните-ка лучше брюки, иначе скоро об этом будет знать весь Абвер. Поехал Василий Иванович сдавать экзамены в академию. Ну, через некоторое время возвращается, Петька его спрашивает, ну как, поступил? Да нет, Петька, ты знаешь, вот задали мне задачу, сколько будет 0,5 плюс 0,5. Ну вот я нутром, ну чувствую, что литр. А как математически выразить, не знаю. Радистка Кэт и Штирлиц вышли на связь. Но в центре об этом узнали только через 9 месяцев. Петька и Анка, надев для маскировки костюмы индейцев, пробираются в тыл к белым. Их останавливает, значит, патруль. «Ты кто?» – спрашивает Анку. Она говорит, «Я индианка». Она Петьку тогда говорит, «А ты кто?» А он так посмотрел и говорит, «А я это, я инди Петька». Штирлиц увидел мальчика с пейсами и в ермолке. «Вырастет, станет евреем», – догадался Штирлиц. Летят Петька с Василием Ивановичем в самолете. Ну, вдруг самолет начинает терять высоту. «Петька, приборы!» – кричит Василий Иванович. «300!» – Василий Иванович отвечает Петька. «А шо 300?» – говорит Василий Иванович. «А шо приборы?» «О!» Борман сидел в пивной с веселой миной. К нему подошел Штирлиц и хлопнул по плечу. Мина взорвалась. Отправили, значит, Петьку в Японию изучать искусство карате. Ну, после возвращения из командировки, это, значит, Василий Иванович говорит ему, «Ну, Петька, покажи там, чему научился». «Хорошо», говорит Петька, «сейчас». «Вот ты, Василий Иванович, наклонись, а?» Ну, Василий Иванович наклонился, Петька берет так железный лом, как долбанет по спине Василия Ивановича. Тот, ох, только охнул. А Петька говорит, «Василий Иванович, вот видишь, а в Японии они вот так руками бьют». В кабинет Гитлера входит Штирлиц. «Последнее донесение с фронта, мой фюрер!» «Ой, иди, Максимыч, сейчас не до тебя», — отвечает ему Гитлер. Заходит Петька в штаб, а там вонище стоит. Значит, сидит Василий Иванович за столом, и по карте картошку передвигает. Ну, обдумывает будущее сражение. А сапоги у него стоят вместо артиллерии, значит. Ну, Петька говорит, «Василий Иванович, ты портянки меняешь?» Чапай говорит, «Только на сало». Штирлиц отстреливался в попыхах. На следующее утро в деревню Попыхи вошел карательный отряд. Thank you. Сидят Петька с Василием Ивановичем, водочку пьют. Заходит Фурманов и говорит: «О, ребятки, здорово, я буду третьим». Они ему говорят: «Да не, Фурманов, ты будешь четвертым». «А чего это? Да троих мы уже нахрен послали». «Штирлиц, сколько будет дважды два?» – спросил Штирлица Мюллер. Голос за кадром. Штирлиц, конечно, знал, сколько будет дважды два, но он не знал, знает ли об этом Мюллер. Забегает Петька, говорит: «Василий Иванович, у Анки трипер нашли, а?» Василий Иванович говорит: «Так, этого еврея расстрелять, а Анку ко мне». Штирлиц выглянул в окно и увидел, что немцы ставят танк на попа. «Бедный пастор Шлак», — подумал Штирлиц. «Петька, а что ты там привез?» «Да джинсы для вас, Василий Иванович». «А чьи они?» «Да наши, советские». «Не, отдай их Фурманову». В Израиле Штирлиц увидел двух пьяных евреев, которые матерились по-русски. «Вот до чего доводит ностальгия», – подумал Штирлиц. Послал как-то Василий Иванович Петьку за водкой к Фурманову. Ну, вернулся Петька пустой, значит, отказал, мол, комиссар. «Да?» – говорит Василий Иванович. «Ха, а он как-то свой отказ вообще мотивировал?» «Да мотивировал», – говорит Петька. «И тебя, Василий Иванович, мотивировал, и маму твою мотивировал». Штирлиц шел по Цветочной улице. Он поднял глаза. Это были глаза профессора Плешнера. Спрашивает как-то Петька у Василия Ивановича: «Василий Иванович, а вот расскажи мне, что такое логика, а?» Ну, Василий Иванович говорит: «Слушай, Петька, вот смотри, я у тебя спрашиваю. Петька, у тебя спички есть?» «Ты говоришь, есть». «Ну, я тогда думаю, если у него есть спички, значит, он курит, правильно?» «Правильно». «А если курит, значит, и винцо попивает, а?» «Правильно». «А если винцо попивает, значит, и это, и девок трахает, а?» «Правильно». «Правильно. Вот, Петька, логично, да?» «Логично». «Понял?» «Понял». Тогда Петька говорит: «Василий Иванович, отдай закурить, а?» А Чапай говорит: «Нет у меня». А Петька говорит: «О, логично». Построил Василий Иванович дивизию, ну и спрашивает: «А скажите-ка, бойцы, птицам деньги нужны?» «Да не, Василий Иванович, не нужны», — отвечают бойцы. «Так вот, орлы, я пропил вашу зарплату».